Глава 13. Разве вы не видите, как Сергей страдает? Сергей Менке лежал в клинике Оststadt в двухместной палате с окнами в сад. Вторая кровать стояла свободной. Его нога была подвешена с помощью некоего устройства, похожего на систему подъемных блоков, и удерживалась под нужным углом посредством металлической рамки и нескольких винтов. Последние 3 месяца, если не считать нескольких коротких перерывов, он провел в больнице, и вид у него был соответствующий. И все же мне сразу бросилось в глаза, что он красивый мужчина. Белокурые волосы, удлиненное английское лицо, сильный подбородок, темные глаза и обидчиво высокомерное выражение. Правда, в его голосе было что-то плаксивое. Может быть, из-за месяцев, проведенных на больничной койке. Не проще ли было сразу прийти ко мне, а не пугать расспросами всех моих знакомых, друзей и коллег? Вот, значит, какой он, Сергей Менке, нытик и брюзга. И что бы вы мне сказали? Что ваши подозрения, высосанные из пальца, плод воспаленной фантазии? Вы можете представить себе, что вы сами себе калечите ногу таким зверским способом? Ах, господин Менке, я придвинул стул к его кровати. Существует столько всего, чего я сам никогда бы не сделал. Я бы, например, не смог сам себе порезать палец, чтобы больше не мыть грязную посуду. И что бы я сделал, будучи бесперспективным танцовщиком, чтобы получить миллион, я тоже не знаю. Это дурацкая история из бойскаутских времен. Вы-то откуда ее знаете? Результат моих расспросов, которыми я пугал ваших знакомых, друзей и коллег. Так как же все было на самом деле с вашим пальцем? Это была самая обыкновенная травма. Я чистил селедку перочинным ножом. Да-да, я знаю, что вы хотите сказать. Эту историю я рассказывал совсем иначе. Но только потому, что это забавная история. А в моей юности было не так уж много интересных историй. А что касается моей бесперспективности как танцовщика... Знаете, вы тоже не производите впечатления особой перспективности, но вы же не будете из-за этого калечить себе руки или ноги. Скажите, господин Менка, а на какие средства вы собирались открывать школу танцев, о которой вы так часто говорили? Мне обещал помочь Фредерик, я имею в виду Фриц Кирхенберг, у него куча денег. Если бы я захотел обмануть страховую компанию, то придумал бы что-нибудь поумнее. Дверца автомобиля — не такая уж глупая идея. А что, интересно, было бы еще умнее? У меня нет желания обсуждать с вами подобные вещи. Тем более, что я сказал, если бы я захотел обмануть страховую компанию, вы согласились бы подвергнуться психиатрическому обследованию? Это существенно облегчило бы страховой компании принятие решения. И не подумаю. Еще чего не хватало, чтобы меня выставляли сумасшедшим. Если они немедленно мне заплатят, я пойду к адвокату. Если дело дойдет до судебного разбирательства, вам будет не обойтись без этой процедуры. Это мы еще посмотрим. Вошла медицинская сестра с разноцветными таблетками в маленькой чашечке. Вот эти 2 красные сейчас, желтую перед едой, голубую после. Ну, как мы себя сегодня чувствуем? У Сергея в глазах блеснули слезы. Я больше не могу, Катрин. Постоянные боли. С танцами навсегда покончено. А теперь еще этот господин из страховой компании пытается выставить меня мошенником. Сестра Катрин положила ему руку на лоб и сердито посмотрела на меня. «Разве вы не видите, как Сергей страдает? У вас есть совесть? Оставьте его, наконец, в покое. Вечная история с этими страховыми компаниями. Сначала они сдерут с тебя 3 шкуры, а потом морочат голову, потому что не хотят платить». Мне вряд ли удалось бы сделать эту беседу еще более увлекательной, и я поспешил ретироваться. За обедом я набросал тезисы своего отчета для объединения гейдельбергских страховых компаний. Я так и не сделал окончательного выбора между 2 версиями – целенаправленным членовредительством и несчастным случаем. Я мог только суммировать факты, говорившие в пользу одной и в пользу другой версии. Если страховая компания не хочет платить, то в суде у нее будет неплохая позиция. Когда я переходил улицу, какая-то машина обдала меня с ног до головы снежной кашей. В свою контору я пришел уже в дурном настроении, работа над отчетом окончательно его испортила. Вечером я с грехом пополам надиктовал 2 кассеты и отнес их на Таттерзальштрассе, чтобы распечатать. По дороге домой я вспомнил, что хотел еще спросить фрау Менке о способах удаления зубов маленького Зигфрида, но мне на это уже было наплевать с высокой горы.